27. Юля. Прощаюсь с Мариком и девочками до завтра. Накидываю ветровку, выхожу из салона. Ветер стал сильнее, холоднее, жестче. Совсем нетипичная погода для августа. Но мои щеки до сих пор горят жаром после недавнего инцидента. В груди мерзкое ощущение подставы. Неприятно, что это произошло со мной. Наверное, поэтому дискомфорта от холода не чувствую. Настроение хуже быть не может. Иду по направлению к остановке. Можно пройтись пешком, но скандал на работе вытянул все соки. Мне бы побыстрее добраться до дома, принять душ, смыть с себя всю грязь и гадость, в которую меня услужливо окунул любовник начальницы. Завтра будут разборки с Ларисой. Ведь Стасик обязательно представит ситуацию с моей клиенткой в выгодном ему свете. «Юля! Юля!» Не с первого оклика понимаю, что зовут меня. Оглядываюсь и едва не хлопаю себя по лбу. Я совсем забыла, что Азанов хотел подвести меня до дома. Надо же, дождался. Стоит с недовольным лицом, опираясь бедрами о капот своей крутой тачки. Руки на груди сложил. «Ну, забыла я про тебя, забыла!» Хочет отвезти домой, пусть везет. Потерплю несколько минут. Все равно настолько эмоционально выпотрошено, что любые его колкости или еще какие выпады хуже не сделают. Меняю траекторию движения по направлению к Жене. Сразу иду к пассажирской двери. Он молча мне ее открывает, ждет, когда сяду. Мягко захлопывает и спешит на свое место. Слежу за ним взглядом и ловлю себя на мысли, что внутри ничего не дергается, не стучит громче, не волнуется, как будто одномоментно вырезали из меня симпатию к мужскому полу. Растоптали, разбили, уничтожили эталон мужественности и силы. Нагадил один, а отвращение появилось ко всем мужчинам на планете сразу. И одному конкретному тоже. За компанию. Даже когда Азанов отказался от моего ребенка, было не так плохо, как сегодня после выходки Стаса. Потому что сегодня пострадала моя репутация и репутация салона. И меня это здорово подкосило и расстроило. Женя прямо сказал, что думал о моей беременности, а Стас действовал из-под тишка, пока меня тошнило в туалете. От обиды на глаза снова набежали слезы. Отворачиваясь к окну, когда Азанов садится за руль. Не хочу, чтобы он видел меня в таком состоянии. «Пристегнись», — бурчит. Не глядя на водителя, перекидываю ремень через себя. Небольшая заминка происходит замком, но Женя помогает, так же молча, касаясь горячими пальцами моих холодных. Заводит машину, сразу включает печку, только после трогается. Аккуратно выезжает со стоянки, внимательно следит за дорогой. И все это в абсолютной тишине, только тихо урчит мотор и шумит печка, разгоняя по салону горячий воздух и аромат мужского парфюма. Рада, что Азанов ни о чем не спрашивает, не требует объяснений, не выясняет отношений, лишь изредка кидает на меня пытливые взгляды. Знаю, вопросов у него много, но, видимо, мой отрешенный вид заставляет его молчать. Все-таки есть в этом мужчине что-то человеческое. Понимает, что сейчас меня лучше не трогать. Безучастно смотрю вперед, через лобовое стекло на дорогу, на пыль, которую поднимает и крутит ветер, на ветки деревьев, что машут нам сверху. Иногда кашусь на длинные ухоженные пальцы, уверенно сжимающие руль. Выпуклые вены переплетают запястья в причудливые узоры, прячутся под короткими, жесткими волосками, а те под манжеты рубашки. Красивые руки красивого мужчины плавно скользят по плетке, когда мужчина делает поворот. От тепла в салоне и усталости веки сами закрываются, а голова клонится к окну. Мысленно снова возвращаюсь в салон, прокручиваю все с самого начала – анализирую свое поведение, поведение клиентки, Стаса, девочек. Да чего же Стас мерзкий и подлый. То, что это он подменил тюбики с краской, я даже не сомневалась. Жаль, что поняла это только тогда, когда помыла голову клиентки и увидела вместо заказанного натурального русого синие с фиолетовым оттенком. Так стыдно мне еще никогда не было. Перепутать коробки с тюбиками я не могла. Взяла нужные номера из шкафчика, положила их на свой рабочий стол. В этот момент горлу подкатила тошнота, отлучилась на 5 минут, попросив Галю угостить клиентку кофе. На обратном пути столкнулась со Стасом. Слишком довольная у него была моська, взгляд свысока. Я еще подумала, что похож на человека, сделавшего пакость. Как же я была права! Чуть не грохнулась в обморок, когда смыла краску с волос девушки. Сначала подумала, что-то с освещением или с моими глазами. Но потом, когда, усадив клиентку перед зеркалом, сняла с ее головы полотенце... «А-а-а!» Сиреной завыла девушка, когда у нее прошел немой шок. Вскочила с кресла, приблизилась к зеркалу. Лицо исказило гримаса ужаса. «Вы что, дальтоник?» — закричала, развернувшись к обомлевшей мне. «Вы из меня старуху решили сделать? Я просила русый, натуральный русый. Это что, по-вашему, он?» На крик прибежал Стас. Подошли наши девочки, и даже маникюрщицы вылезли из своих закутков. Окружили нас. Кто-то смотрел сочувствующе, кто-то осуждающе. И только Стас улыбался самой мерзкой из своих улыбочек. Я сразу поняла, что это его рук дело. Как же хотелось вцепиться ногтями в эту противную слащавую рожу. Жаль, свидетелей много. Встретившись со мной взглядом, Стас вспомнил, что он как бы сегодня тут начальник. «Девушка, ваш мастер обязательно будет наказан», — залебезил перед клиенткой. «В качестве извинения мы не возьмем с вас оплату, а вычтем ее из зарплаты Юлии. От лица всего персонала приношу вам извинения». «Да в жопу ваши извинения!» — еще громче закричала девушка. «Исправлять это кто будет? Или вы предлагаете мне такой ходить?» Еле сдерживая слезы, оттянула в сторону прядь сине-фиолетовых волос. «Это поправимо», — придя в себя, поспешила ее заверить. «Я сейчас же вас перекрашу». Благо у меня после этой девушки было окно, а она никуда не торопилась и, немного портачившись, согласилась еще на одну покраску. Стас попытался вместо меня поставить Алену, но она отказалась. И я ей благодарна, потому что косяк мой мне и исправлять. В результате я осталась без обеда, зато девушка получила тот цвет, который хотела. Естественно, без оплаты и с моими извинениями. Мерзавец Стас попросил ее оставить отзыв о нашем салоне. Она обещала написать. Что? Узнаем только после того, как напишет. «Юль, кто-то мягко касается моего плеча, поднимается выше, по шее до щеки, гладит. Юля!» Распахиваю глаза, бегло осматриваюсь, чтобы понять, где я и кто меня трогает. Встречаюсь взглядом с Женей. Он улыбается уголком губ. «Что, уже приехали?» Я, кажется, уснула. Торопливо отстегиваю ремень безопасности. «Спасибо, что подвез. Пока». Тараторю и спешу выйти из машины. Женя хватает меня за запястье. «Подожди. Что еще ему от меня надо? Заплатить за проезд?» С немым вопросом уставилась на него. «На чай пригласишь? А то так жрать охота, что переночевать негде». Лыбится во весь рот, демонстрируя ровный ряд белых зубов.